Еще раз все вспыхнуло, превратилось в красное лохмотье и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности. Долго ли я сидел перед камином, не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчет во всем происходившем, а эта ночь какая-то сказочная. Фантастическая ночь расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я еще в жизни не испытывал. «Брат, отец!» — все мысленно. На тысячу ладов шептал я, и слезы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил все, что имел лучшего в жизни, что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моем не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чем может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял. Время шло. Я все сидел без мыслей, без решений, с одной болью в сердце и не мог унять льющихся слез. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы. Было без четверти семь. «Пора», — подумал я. «У меня оставалось времени только, чтобы одеться и идти к полковнику с поручением брата. Я перешел в свою комнату, отдернул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице все было тихо. Я прошел в умывальную комнату. По дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника М. Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне, что сбегает сам к полковнику, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко, день был праздничный, и, проходя мимо базара, я шел среди оживленной густой толпы. Я старался ни о чем не думать, кроме ближайшей задачи – оповестить М, и даже страсть к наблюдениям заснула во мне. «Здравствуйте!» – вдруг услышал я за собою. «Вот как? Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить?» Передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник М. «Да, я к вам спешу», — обрадовался я. «Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперед на охоту. И я подробно передал все порученное мне в записке насчет встречи, ружья и дроби». «Вот хорошо-то», — весело воскликнул полковник. «А ко мне приехал племянник, страстный охотник, и просит, молит, взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выйду не сегодня, а завтра, на рассвете». Разговаривая, мы пересекли базарную площадь. В конце ее, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько желтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей. «Да, должно быть здорово, обозлены эти желтые на Али Мохаммеда», — сказал полковник. «Почему?» — спросил я. «Что им сделал Али Мохаммед?» «Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти желтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали?» — продолжал спрашивать полковник. Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал: «Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас, а брат мой уехал вчера вечером?» На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы. Что это часть обряда, заранее обусловленная, что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, С пальбой из ружей и прочей инсценировкой дерзкого похищения, а на самом деле невесту они находят в определенном месте, выведенную старухами, хватают ее и мчат во весь опор в дом жениха, на хороших конях, стреляя в воздух. Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью, и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счел, что его рассказ меня не занимает. Конечно, вам, столичному человеку, неинтересны наши дела, но, живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого чудесного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа. Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которую я никогда раньше не видел. «Да, так вот я и говорю, что они подстроили, вот эти», — кивнул он головой на желтые халаты монахов, — «самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали ее куда-то, а его обвиняют, что он устроил побег с помощью какого-то важного хромого старика-купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью Спира, жених и его друзья — похитили Наль, а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфелек невесты, а самой невесты и след простыл. А скандаленный жених примчался к Али, весь дом спал уже глубоким сном, еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тетка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму, но, разумеется, они девушку упрятали в надежное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход – это благовидный предлог для убийства неугодных почему-либо и сведения личных счетов. Я молча шел рядом с полковником, погруженный в невеселые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик Спира? Мы подходили к дому полковника. Он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой.